Дорогие друзья, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта, руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском, а также руководителя центра по реабилитации наркозависимых. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Христос воскресе. Воистину воскресе. Итак, мы продолжаем нашу тему о душевном здоровье. И говорим мы о душевном здоровье в свете 10 Божьих заповедей. Сегодня у нас заповедь 8. Да, мы не просто о душевном здоровье говорим, мы говорим о той патологии, весьма распространенной, которую вот мы освещали последние несколько наших передач, так называемая пограничная патология, неврозы, неврозоподобные состояния, психопатии, которые так сильно распространены сейчас в нашем обществе. Мы пытаемся выявить некие общие причины для развития этих болезней. Вот как раз в свете заповедей мы понимаем, постепенно у нас высвечивается что-то такое. Пренебрежение заповедями Божьими как раз и является главной причиной развития этой патологии. Я немножко отвлекусь, прежде чем мы будем говорить сегодня о следующей заповеди. Я хочу сказать, что, например, если взять Россию 17 века, то такой проблемы, как неврозы, просто не было. Она и не могла существовать, эта проблема. Там могли быть какие-то вспышки гнева, там, раздражения, там, всякие эмоциональные всплески. Все это было. Человек грешен, этого не может не быть. Но так, чтобы это стало проблемой для человека, а уж тем более для всего общества, когда человек был захвачен этой стихией и не знал, как из нее выбраться, вот. А уж тем более, когда человек потерял бы над собой всякий контроль и был захвачен вот этим болезненным состоянием целиком, полностью, и не отдавал себе отчета в том, что он делает, как он реагирует на все окружающее. Да такого просто не было. Просто не было. И, в общем-то, это и вызывало и удивление, и восхищение у европейцев, которые приезжали к нам, которые тогда уже серьезно были невротизированы все. Потому что отступление от жизни по заповедям в Европе тогда уже было таким достаточно серьезным. Да. Их поражало спокойствие, эмоциональная устойчивость, уравновешенность, непоколебимость. Какая-то уверенность. Да, твердость, радость. И главное, что удивительная преданность людей Богу. Ведь тогда люди приезжали в Москву, например, и видели, что Москва – это сплошные церкви, это сплошные храмы. Да, по-моему, более 400 церквей было. И где там люди живут, вот среди всего этого великолепия храмового зодчества? И любое село российское, это, да, такие невзрачные жилища. 1500 человек. Да, уже и каменный храм, или деревянный, но огромный храм на все село. И что такое неврозы, что такое психопатии, потом эти названия были уже придуманы в Европе. Наши люди не знали, русский человек этого не знал, потому что был православным, жил по заповеди. Сегодня мы с вами будем разбирать заповедь, которая обозначает очень серьезную проблему вот как раз нашего нынешнего времени. Заповедь 8. Да, 8 заповедь. Не укради. Она очень непростая, эта заповедь, и нельзя ее понимать в таком, знаете, узкобытовом смысле. То есть непосредственно вот не возьми чужую вещь. Нет, ведь, да? Да, не только это имеется. Да, и это тоже, конечно. Не укради, это вот когда не трогай, не присваивай себе того, что тебе не принадлежит, что принадлежит другому человеку. Что не твое. Вот это себе не присваивай. Если ты будешь это себе присваивать, значит, тогда ты вор. Ты крадешь, ты вор. Вот. Но ведь у нас сейчас в нашем обществе, мягко говоря, вообще, если не воруют, то тащат-то буквально, ну, 99%, если людей. Ну, мне кажется, что... Ну, да. Да, вот, как говорится, анекдот даже такой был. Приехал Вертинский в Россию и говорит: «Россия, да здравствует родная страна!» Потом оглянулся, у него чемоданов нет. «Узнаю тебя, Россия!» Ну, то есть, вот, это всегда была беда. да, в нашем Отечестве. Но, мне кажется, вот с какой-то такой неимоверной силой это расцвело в последнее время. Видите, мы своим взглядом-то вот таким историческим, каждый человек, ему очень трудно распространить свой взгляд куда-нибудь там дальше, чем на свою жизнь или на жизнь своих ближайших предков, на нашу историю и с чем-то сравнить. Ну да, и когда Вертинский, когда приехал в Россию, простите меня, уже был, советская, это была совсем другая Россия. Советская. Да, а вообще тать, то есть вор, в России это всегда было понятие позорное, страшно позорное понятие. Которых казнили вообще. Да, и посмотрите, на чем оно держалось, вот это отношение к этой заповеди. Не на том, что там, знаете, нехорошо в карман залазить или в форточку, или там отбирать что-то у прохожего, сумочку вырывать, или там серьги у женщины с шантажом или страхом. Нет. Просто православный человек, христианин, он знает, что вот того, что он мог бы считать безраздельно своим, это вот мое. Это я заработал. Честным, праведным трудом. Это мое. И вот я этим безраздельно владею, и как хочу, так этим распоряжаюсь. Так вот, православный христианин знает, что у него этого ничего нет. Угу. Что своего у него ничего нет. И что даже жизнь его, это не его. Принадлежит Богу. Да, он ничего не сделал для того, чтобы вот здесь появиться, в этом мире. А это значит, что он сам себе и не принадлежит. И что все, что у него есть, оно есть. Оно у меня есть, да. Моя жизнь, мой ум, моя воля, мои желания. В том числе желание что-нибудь стащить у кого-нибудь. Это все мое, мои желания. Это у меня есть. Вот в том-то дело, это у меня есть, но это не мое. Это мне дано. Поэтому сказать вот так вот, что я как хочу, так я и распоряжаюсь всем этим, у меня язык не поворачивается. Так нельзя рассуждать. Если я не сам себя сделал, если мне кто-то эту жизнь даром дал, со всеми моими дарованиями и способностями, то тогда, простите, я должен этой жизнью распоряжаться не так, как я захочу, а так, как хочет тот, кто дал. Ведь в этом смысле вором становится тот, кто просто живет так, как ему заблагорассудится. Да простят меня многие, конечно, кому это не понравится, но вот человек доживает до 70 лет. И когда речь заходит о том, что пора бы уже и о душе подумать, покаяться в чем-нибудь перед смертью, а он говорит, а что мне этот ваш Бог дал? Вот за что, собственно говоря, я вот что я такого сделал? Да. Вот жил, и все, и никого не обижал, никого там не трогал, и все. Вот понимаете, вот в свете того, что я сказал, это выглядит ну крайне глупо. Ну нет ничего более глупого, когда человек 70 лет прожил на свете, и ни за один день своей жизни не поблагодарил Бога, который ему эту жизнь дал. И это ведь не глупые люди какие-то, понимаете, олигофрены там. Это люди с высшим образованием могут быть даже, понимаете, и даже со степенями учеными, которые говорят, что им жизнь дали их родители. Ну, это удивительно, знаете, вот ущербное мышление, удивительно просто. А ведь из этого недоразумения вырастает все остальное. Вот когда у нас любой чиновник считает своим долгом обязательно украсть что-нибудь у государства. Это как раз вот из этой психологии, когда я могу со своей жизнью, которая мне безраздельно принадлежит, и вот мой ум лукавый, это мое достояние. И я могу распоряжаться им, как хочу. Вот хочу красть и буду красть. Хочу брать взятки. Да. И мы можем это оправдывать чем угодно. Но результаты, мы видим. Мы видим, что сейчас это такая проблема, как говорил один депутат нашей Государственной Думы. У нас есть самая главная проблема – это коррупция. Вот, коррупция – это когда продаются и предаются национальные интересы за деньги. То есть, по сути дела, разворовывается это все. Скажите, Вячеслав, ведь мы не видим, что происходит с этими людьми дальше. Вот хорошо, они, так сказать, ведут себя беззаконно по отношению просто вот к людям, к обществу и государству, и по отношению, так сказать, тем более к заповедям, данным Богом. не укради. Ну, а что с ними дальше происходит? Ведь они могут до конца дней, вот так вот, как тот человек, доживший до 70 лет, так и не понять, а что, собственно говоря, я плохого делал. Мне не в чем каяться, я ничего плохого не сделал. Но вообще-то с ними ведь что-то все равно происходит в жизни. Конечно. Понимаете, ну нельзя же плевать против ветра. Жить вот так, это значит лезть на рожон. Ведь рожон – это такой кол острый, который вбивает в землю обороняющиеся войска, и под углом 45 градусов в направлении наступающих. Там конница, знаете, скачет. Вот эти многочисленные колья в несколько рядов, острым концом втыкается в землю и туда в сторону наступает. И если конница на всем скаку налетит на этот кол, там все попадают, все поубиваются. А какого, говорит, тебе рожна надо? Да, какого рожна, да. Так вот, жить против заповедей Божьих, это все равно, что лезть на рожон. Ведь заповедь – это закон. Вот есть законы материального мира, вот закон гравитации, как мы говорили, все законы сохранения, они работают непреложно. Ну, возьмешься за оголенные провода, но убьет током. Получишь. На столбе написано, не влезай, убьет. Этим вот так простой фразой обозначен закон, по которому человек перестает жить, когда по нему протекает электричество. И закон гравитации. Упал с высоты, убился. Так и здесь. Если мы нарушаем... Просто мы не видим вот эти вот процессы. Они невидимо протекают. Но ведь они протекают все равно. Да, ну и сказать, что мы их не видим, они... это тоже нельзя. Мы же видим, человека. Мы видим, как разрушаются человеческие судьбы. Ну вот он как бы благополучия себе хочет. Он какого-то материального достатка себе хочет. Да. Он купается в этом достатке в результате вот коррупции вот этой. Но ведь, понимаете, это только со стороны так выглядит. И это со стороны выглядит, вот понимаете, для людей, так сказать, не сведущих и не живущих по Божьим заповедям, это выглядит как благополучие, к которому все начинают стремиться. Что сейчас и происходит в результате? Вот на этом все и ловятся, понимаете? Ведь это чудовищный обман. Вот когда человек решил, что материальные блага для него самое главное, и для него, в принципе, все средства для их приобретения хороши, то тогда он оказывается в страшной ловушке. И чем дальше, тем больше он это понимает. Ведь мы... как бы, вот, знаете, активны, и у нас есть цель в жизни, и мы чем-то вот так вот устремлены к какой-то цели только до тех пор, пока мы этой цели не достигли. Вот как только мы достигли этих денег, которые нам хотелось, этих материальных благ, они нас перестают интересовать. Они есть. Они уже наши, понимаете, но мы их присвоили. Они уже есть, но они нас уже не интересуют. Именно потому, что мы уже это присвоили. И что дальше делать? Тогда дальше мне нужно еще больше. И это превращается вот в бессмысленную беготню по кругу за деньгами. За материальными ценностями. И человек уже не может остановиться. Он создает впечатление в благополучии, чтобы люди не увидели, как ему плохо. Ведь это же постоянно сплошь и рядом. Если человек не идиот, то он обязательно начинает страдать сразу же, как только он начинает что-то приобретать. Потому что это начинает висеть тяжелейшим ярмом на его душе. Вы считаете, что это вот со всяким происходит? Абсолютно. Почему? Я говорю, что если он не идиот и не шизофреник, по которому почему-то он может деньги где-то у него могут достаться ему. Если человек более-менее у него сохранен интеллект, то он не будет счастлив никогда на свете. Он будет еще по глупости думать, что он несчастлив, потому что еще мало. И он будет стремиться еще больше и больше и больше. Ну, вот это действительно тот порочный круг получается. Да, да, приобретать. Но как только он это приобретает, он видит, что и это не то, и это не то, и это не то. И сколько бы ни было. Вы посмотрите, ведь у человека развивается страшная тоска от того, что он разочаровывается в этом образе жизни. На это положено столько сил и средств, столько вложено во движимое и недвижимое имущество, а счастья нет. И человек в ужасе, он более несчастлив, чем когда он был в молодости и когда у него ничего этого не было. Он тогда-то был счастлив, а сейчас-то он несчастлив. И он бы это давно бы все уже расплевался с этим, со всеми расстался, да не может. Он очень многим обязан и многим должен. Скажите, вот в вашей практике встречались такие люди, которые к вам обращались? Конечно. Допустим, вот с этой проблемой, конечно. С тем, что они коррумпированы, что они повязли, завязли, так сказать, в этой коррупции и заболели в результате. Да, люди обращаются с неврозами, с тяжелейшими неврозами, с депрессией. Они, конечно, не говорят, что они коррумпированы. Да. С депрессией, с неврастенией, с алкоголизмом. и даже наркоманией обращаются. И вот когда мы начинаем выяснять причину, то... Говорить по душам, что называется. Да, тогда мы видим, что причиной стало вот это нарушение 8-й заповеди. Не укради. Не укради. Вот и все. Когда человек недовольствовался тем, что у него есть. Вот. И когда он хотел все больше присваивать, присваивать и присваивать. А по большому счету, ну, вот посмотрите, как высоко на это смотрит христианство. Вот только с этих позиций и можно что-то вообще понять. Если не с христианских позиций, то тогда почему, собственно, мне не взять то, что плохо лежит? Угу. Как вот в 90-е годы у нас была так вот разворована вся страна. Ну, почему, собственно говоря, нет? Если я вижу, что моя жизнь дана мне на прокат со всеми ее радостями, со всеми ее удовольствиями, со всеми восторгами, с любовью, со всем земным счастьем, которое возможно вполне. Все это мне дано на прокат для того, чтобы я правильно этим распорядился, для того, чтобы приобрести еще больше, несоизмеримо больше, к подлинной жизни приобщиться, для которой Бог меня задумал и создал, то тогда я буду очень и очень осторожно распоряжаться своей жизнью не по-своему, не так, как я хочу, а так, как хочет Бог. Я буду во всем искать воли Божьей. Да, для христианина лучше умереть. Лучше умереть, чем взять чужое. Ведь грех – это и есть распоряжаться своей жизнью так, как ты хочешь, а не как Бог. И поэтому для христианина грех – это страшно. Помните, вот возьмите любое произведение искусств, там, литературы нашей. Человек узнает о ком-то, что тот что-то такое тяжкое, какой тяжкий грех совершил. О, грех-то какой! Страшно! Mm-hmm. Это страшно. Человек вот так вот оступился в своей жизни. Он такой ущерб нанес себе самому. И ведь заповедь-то, посмотрите, она ведь не по-детски звучит в отношении человека, понимаете? Не так, что, знаешь, вот нехорошо красть. Mm-hmm. Вот нехорошо взять, брать чужое. Mm-hmm. Нет. Вот так, как ты сделал, это нехорошо. Почему нехорошо? С какой точки зрения нехорошо? А вот когда мы понимаем, что это сказал любящий отец своему любимому чаду, то он имел в виду, что когда мы крадем, мы наносим серьезнейший ущерб своей душе. Мы не можем этого чувствовать сразу же, вот в тот момент, когда мы это сделали. Мы запускаем какой-то процесс саморазрушения, который станет очевидным не сейчас, а может чуть попозже для нас. А сейчас как раз в силу нашей поврежденности греху нам это будет нравиться, нас это захватит. И мы будем какое-то время даже упиваться вот тем, что мы так можем безнаказанно, как нам кажется, распоряжаться своей жизнью. Ведь очень многие люди этим живут целую всю жизнь и ни разу не попались на воровстве, их не привлекли к ответственности, и они думают, что никакой ответственности и не будет никогда. Что вот они всех обманули. И никакого Бога нет. Ну, подумаешь, да, обманули да. всех людей, никто об этом не знает. Да. Если бы... Но людей-то обмануть можно. Да, бы. Если бы был Бог, он считает так, то он бы меня за руку бы давно уже схватил, так ведь? А раз нет, и никто меня не схватил, то и все, и нет никакого Бога. И человек считает, что он и есть вот последняя инстанция. Да ничего подобного. Каждый человек, который вот так вот безрассудно, вольно распоряжается своей жизнью, он обязательно получит. Но нет греха без наказания. Нету в природе, это невозможно. Невозможно совершить грех и не понести за это наказание. А может быть, просто вот люди получают, но они в силу того, что они не верят в Бога, они не отдают себе отчета в том, что они действительно вот получают, что вразумляет их Бог, что так делать нельзя. Ну, что-то какие-то неприятности с ними начинают. Так в том-то и дело, что эти все... Даже ведь просто неприятности, я имею в виду даже не болезни, а просто какие-то вот с ними происходящие вещи. Юридические неприятности. Да, и юридические в том числе, и просто по жизни что-то получает, он не там. Так там, то есть все равно где-то за что-то, так сказать, он несет ответственность или, ну, приходится отвечать. Короче, Хорошо, если человек сразу поймет, если от кого это. Поймет. Да, вот знает. Возмездие. Да, знает кошка, чью колбасу съела, да? Да. Это хорошо. А ведь мы видим, что это бывает очень нечасто. Человек может вообще вот всю душу свою изранить и опустошить на этом, и никак не понять, а чего ж не получается-то у меня? Я вроде бы все сделал, так, чтобы никто ничего не узнал. Все ж было шито-крыто. Нет, ты посмотри. А ведь попустить-то, так сказать, какую-то неприятность с человеком, какую-то беду Бог может совершенно с другой стороны. Вот совершенно с другой. Да. Не только болезнью собственной, а болезнью там... Рядом это людей. Тоже вот на нашей практике это хорошо видно. Когда вот, знаете, приезжают, как принято сейчас говорить, обеспеченные граждане наши, и привозят на консультацию своих детей, наркоманов. Два сына, или сын, или дочь. Оба наркоманы. И вот сидят и искренне недоумевают. А почему? Да, да? Вот скажите, пожалуйста, доктор, а как такое могло получиться? Собственно. И что вы им говорите? Ну, в зависимости от того, кто перед нами сидит, понимаете, кому-то ведь и нельзя и сказать-то ничего, потому что обидится. Там такая гордыня воспаленная, что чуть-чуть... У родителей. Да, у родителей, что чуть-чуть только прикоснись, и все. И никакой консультации не получится. Поэтому в зависимости от этого. Люди искренне недоумевают, почему это получилось. Какая связь? Вот если начнешь говорить о том, что, ну, давайте разберемся. Вот давайте посмотрим, как вы прожили последние 15 лет своей жизни. Вот когда у вас дети родились? Что происходило у вас в доме? Что они видели? О чем вы говорили? Что было самой главной ценностью у вас в вашем доме? Да. И что выясняется? И тогда выясняется, что их дети в том возрасте, когда они нуждались в Божьей правде... Помните, как мы говорили? Чистые, еще не испорченные детские души. Они хотели знать, что вот есть эта правда и чистота, ради которой стоит жить. Они от своих родителей узнали, что весь мир – это помойка, что нужно только брать от жизни все, и чем больше, тем лучше, и все средства для этого хороши. Будут деньги, будет все. И все можно купить. Да, ешь, пей и веселись, пока живы. Вот. Ну, тогда, простите, это готовые наркоманы. И когда они начнут употреблять героин, это вопрос времени. Иногда бывает, конечно, что, пусть не сразу, но удается родителям это объяснить без особого ущерба для их психики. Так, чтобы они потом начинали вразумляться и что-то делать с этим. А очень часто даже и говорить на эту тему бесполезно. Вот просто нет смысла. Большие гордыни. Тогда, ну вот если привезли они ребенка, ну ребенка давайте возьмем в центр реабилитационный, попробуем что-то с ним сделать. А потом будем решать, что делать с ребенком, чтобы родители дальше его не добили своим поведением. Вот. А детская душа, она чувствует вот грех против заповеди «не укради» сразу. Вот эту нечистоту по поводу того, как человек распоряжается своей жизнью. И то, что я краду... В смысле взрослый? Да, вот что человек крадет, когда вот он так распоряжается своей жизнью. Когда он грешит, просто грешит, живет своевольно. Что он крадет... Даже не у Бога, потому что у Бога ничего не украсть, а у себя самого. Вот это какое-то такое, какое-то, знаете, ощущение страшного вреда, вот какого-то, знаете, вот чего-то нехорошего, что человек делает. В детстве ребенок это чувствует очень хорошо. Ребенок вообще чувствует? Да, все, вот всю эту ложность, которую может не видеть уже взрослый человек. У него замыленные, что называется, глаза. Да. Ну вот, подводя, так сказать, итог нашего сегодняшнего разговора на тему о душевном здоровье, где мы говорили в свете восьмой заповеди «Не укради». Что можно сказать? Вот, да, и ведь болезни возникают в результате. Вот что можно делать нужно человеку? Чтобы... Я просто хочу еще раз подчеркнуть главную мысль, которую мы хотим пронести через все наши с вами передачи. Что если человек пренебрегает Божьими заповедями, то тогда не надо удивляться тому, что мы начинаем болеть душой. мы становимся психически больными людьми. Потому что невозможно сохранить душевное здоровье, не соблюдая Божьих заповедей, пренебрегая ими. Мы не можем это делать идеально, потому что мы люди грешные. Но мы должны знать, что такое заповеди. Мы должны знать, когда, где, как и при каких обстоятельствах мы их нарушаем. И обязательно в этом каяться. Покаяние за нарушение заповеди – это единственное лечебное мероприятие, которым мы избавляемся. Это система и профилактики, и лечения всех душевных расстройств, вот о которых мы с вами говорим. Что ж, я хочу сказать, что сегодня в беседе о душевном здоровье, как всегда, собственно говоря, уже на протяжении долгого времени принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт, руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском и руководитель центра по борьбе с наркозависимостью там же, в этом же, при этом же центре. Спасибо вам, Вячеслав. Да, спасибо вам. До новой встречи. До свидания.